Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 8 августа, вторник, 9:59. «Вы хотите сказать, барон, что навам можно доверять?» – подытожила Милана. «В этом вопросе», – немедленно уточнил Мечислав, чем вызвал легкие улыбки на устах королевы и жрицы Снежаны. Фата Ямани осталась холодна, так же, как воевода дочерей Журавля. «Я понимаю, что речь идет только об этом вопросе», – кисло произнесла Милана. «Других на повестке дня нет». И в третий раз переспросила. «Вы уверены, что словам Сантьяги можно доверять?» «Настолько, насколько я вообще могу быть уверен в данной ситуации». «Я предупреждала, что переговоры следует поручить опытному магу», – высокомерно напомнила воевода. «Хочу заметить, что комиссар превосходно разбирается в колдовстве и не раз...» Снежана не стала добавлять, что состязаться с Сантьягой в магии бессмысленно. «Нав способен обвести вокруг пальца самых значимых иерархов тайного города и неоднократно обводил». Все присутствующие, не исключая воеводу, понимали, что окажись на месте барона любой из них, ну, кроме королевы, он бы произнес после доклада точно такую же оговорку. А сколько я могу быть уверен в данной ситуации? «Комиссар не всесилен», – буркнула Милана. Она знала, что зря набросилась на барона, но не могла удержаться. Мечислав до сих пор руководил расследованием, до сих пор командовал ею. Ею. И до сих пор не совершил ни одной ошибки. «Мы должны исходить из той информации, которой располагаем», – примирительным тоном произнесла Всеслава. Королева осознавала, что воевода унижен, и старалась сгладить диалог. «Выводы следует делать только на ее основании». «Я рекомендую поверить навам», – громко заявил Мечислав. Он понимал, что берет на себя большую ответственность, но отступать не собирался. «И подключить Сантьяго к расследованию». «Сегодня ночью наблюдатели засекли перемещение возле Дегунинского оракула», – сообщила Ямания. «Сначала там появились Сантьяго с помощником, затем состоялся визит князя Темного двора». Присутствующие переглянулись. Новая информация давала богатую пищу для размышлений. «Мне кажется, визит навов к оракулу косвенно подтверждает версию барона», – осторожно заметила Снежана. «Каким образом?» Мечислав рассказал, что комиссар был удивлен происходящим и не скрывал беспокойства. «Возможно, у них есть собственная версия происходящего». «У навов всегда есть собственная версия», – не выдержала Милана. «До тех пор, пока мы не подключили Темный двор к расследованию, они имеют полное право держать свои мысли при себе», – пробурчал барон. Воевода фыркнула. Снежана не стала демонстрировать Милане, что покороблена ее поведением. Жрица легко улыбнулась и невозмутимо продолжила. «Полагаю, если им потребовалась консультация оракула, значит, навы подозревают, что за гибелью белой дамы прячется нечто весьма серьезное. Они могли просить прогноз на войну». «Милана», – не выдержала королева, – «у тебя будет возможность высказаться». «Прошу прощения, ваше величество», – опомнилась воевода. «Прошу прощения, жрица». «Снежана, продолжай». «Собственно, я уже все сказала». Молодая жрица чуть пожала плечами. «Если бы навы действительно проводили в Сибири запрещенные эксперименты, у них был бы готов план на случай раскрытия тайны. Предусмотрительность Темного двора общеизвестна, поскольку же князю, заметьте, не Сантьяге, а князю потребовалась срочная консультация, следует предполагать, что для навов происшедшее стало неприятным сюрпризом». «У них есть версия», – вздохнул Мечислав. «И очень плохая версия». «Белая дама, опустошенный врач, мертвая девочка», – негромко произнесла королева. «К сожалению, наши аналитики пока не способны толком объяснить эту цепочку». «Наблюдатели доложили, что пребывание князя у оракула оказалось более чем непродолжительным», – вновь подала голос Ямания. Опытная Фата предпочитала выдавать информацию по частям, позволяя участникам совещания обдумать значение каждого события. Судя по всему, беседа не состоялась. «Трудно припомнить, когда подобное случалось в последний раз», протянула слегка удивленная Милана. «Обычно Оракул не отказывает посетителям». «Как можно истолковать его нежелание общаться?» быстро спросил барон. «Можно только догадываться», – развела руками Снежана. «Полагаю», – сухо сказал Ямани, – «что появилась тема, говорить на которую Оракул не хочет». «Мне не нравится этот вывод», – тихо сказала королева. Всеслава не опровергла мнение Фаты, она высказала свое мнение. «Полностью согласна, Ваше Величество», – кивнула Ямани. «Поверьте, я бы с большой охотой согласилась признать свою неправоту». «Тема, о которой не хочет говорить Оракул», – задумчиво повторила Милана. «Что это может быть? Будем думать сами и подключим наших лучших аналитиков», – решила Всеслава. «Теперь у них стало больше информации». «Оракул построен асурами», – едва слышно напомнила Снежана. Участники совещания помрачнели еще больше. Легендарные первые сгорели в жесточайшей войне с навами, в беспощадной войне на взаимное уничтожение. Основатели Темного двора до сих пор с трудом сдерживали ярость при упоминании древних врагов. Если нынешний кризис каким-то образом связан с застарелой враждой, то его последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Навы способны пойти до конца. «А лишний повод подключить темных к расследованию», – неожиданно произнесла Милана. «Мы получим возможность хоть как-то контролировать их действия». «Согласна», – кивнула Ямани. «Все правильно», – одобрила Снежана. «Спасибо», – негромко бросил барон. Воевода не ответила. «Предложение Мечислава принято», – подвела итог Всеслава. «В данный момент мы снимаем с темного двора подозрение в убийстве Фаты Светозары и подключаем навов к расследованию», – королева помедлила. «С нашей стороны его продолжит возглавлять барон Мечислав, и я присваиваю расследованию наивысший приоритет». «Милана?» «Да, барон», – воевода отозвалась подчеркнуто вежливо, даже слишком вежливо. Но при этом она поняла, что барон повел себя весьма корректно. Пользуясь своими полномочиями, Мечислав мог бы начать отдавать приказы прямо у королевы или, что еще хуже, вызвать Милану к себе в кабинет. А вместо этого барон нагнал воеводу в коридоре, отвел в сторону и спокойно заговорил. «Милана, полагаю, мы дадим Сантьяге немного времени, чтобы войти в курс дела. Прошу вас оказать ему полное содействие». «Разумеется, барон». «Вполне возможно, что, получив всю доступную нам информацию, Сантьяго станет более откровенен». «Хотелось бы верить». Воевода не была сильна в дипломатии, но на сей раз ей удалось невероятное. Одной улыбкой Милана выразила и легкое недоверие, и глубокую надежду. Барон удивленно приподнял брови, но комментировать удачный опыт воеводы не стал. «Есть еще один нюанс». «Я слушаю». «Если навы не причастны к убийству белой дамы, то виновным может оказаться кто угодно». «Глубокая мысль», – Милана позволила себе легкую иронию. Мечислав вновь не среагировал. «Поэтому», – внушительно продолжил барон, – «я хочу знать о любом факте проявленного интереса к гибели Фаты Светозары. И по каждому такому факту ваши подчиненные должны проводить расследование». «Вы серьезно?» Воевода едва не задохнулась от возмущения. «Подозревать своих?» «Кажется, мы договорились, что виновным может оказаться кто угодно», — жестко напомнил Мечислав. Милана прищурилась, некоторое время сверлила барона взглядом, обдумывая его слова, но была вынуждена признать. «Боюсь, мне придется согласиться». «Интересно, он проявляет такую прыть, потому что мужчина? А убийца – маг, и, значит, если речь идет о людях, наверняка женщина?» «Сообщите всем, кто принимал участие в расследовании, чтобы докладывали о любых попытках узнать детали гибели белой дамы. Это первое». Теперь барон говорил четко и внятно. Он отдавал приказы тем тоном, каким привык разговаривать со своими дружинниками. И воеводе пришлось смириться. Второе. Я попытался вычислить, кто мог находиться в то время недалеко от вокзала. Там мог оказаться любой житель тайного города. Но есть один, точнее одна, старая женщина, которая часто посещает эти заведения. Они не назвали ее настоящего имени. «Шума-шума», – кивнула Милана, удивляясь про себя памяти барона. «Далеко не всякий вспомнит о бродяжке, болтающейся среди челов и частенько навещающей вокзалы. Она, кажется, немного не в себе». «Мягко говоря», – вздохнула воевода. «Тем не менее она могла что-нибудь увидеть, если, конечно, была в это время недалеко от Павелецкого вокзала». «Сегодня утром я отправила к ней домой пару фей», – ровным голосом сообщила Милана. «Не помню, чтобы вы рассказывали об этом», – улыбнулся барон. «Затея не принесла результата», – пожала плечами воевода. «Шума-шума не было дома. Такое, как я понимаю, случается. Бедная старуха бродяжничает и частенько ночует на вокзалах». Я осеклась, поймав жесткий взгляд барона. «Что?» «Ваши феи проверили квартиру?» «Нет». «Так пусть проверят», – зло бросил Мечислав. «И пусть...» – он задумался на мгновение. «Милана, вы еще не поняли, что загадки в нашем расследовании появляются на каждом шагу? Возможно, старуха действительно ночевала на каком-нибудь вокзале, но у нас есть бесследно сгинувшая белая дама, спятивший врач в Человской больнице, мертвая девочка и теперь еще пропавшая старуха. Возможно, это совпадение. Но я хочу, чтобы вы бросили своих лучших колдуней на поиски шума-шума». «Чтобы убедиться, что с ней все в порядке?» «Пусть так, но я обязан проверять любое подозрительное совпадение».